Впрочем, в глаза бросалась и иная странность. Песок, попадавший в зону около метра радиусом вокруг фигуры, странно отскакивал назад, будто отброшенный каким-то барьером. Фигура остановилась, слегка опираясь на посох, который, на удивление, совсем не погрузился в дюну, несмотря на то, что поддерживал вес путешественника. Он огляделся. Тени, отбрасываемые капюшоном, скрывали направление, в котором смотрели глаза. Наконец Наруто откинул его назад, высвободив копну ярко-золотистых волос, собранных сзади в короткий колючий хвост. Он любовался видом на огромные песчаные барханы, простирающиеся вдаль, насколько хватало зрения. Фиолетовые глаза сузились в щелочки. Плащ продолжал развиваться, пока блондин просто стоял на месте, наслаждаясь моментом. Палящий день уже начал переходить в морозную ночь, оставляя путнику лишь короткий сумеречный час тишины и мира. На небе начали проглядываться звезды, ободренные медленным спуском солнца, отступающего за горизонт. Нежная улыбка появилась на его усатых щеках, пока он вспоминал события, которые привели его сюда. «Доброе утро, Наруто, ты выглядишь намного лучше после хорошего отдыха. Как ты находишь храм до сих пор?» Молодой блондин поднял глаза с улыбкой, в которой было и волнение, и бесконечная благодарность к гораздо более старшему мужчине. «Тут здорово, монахи такие милые, и хотя ссора иногда может быть очень раздражающим, он дружелюбен и помогает мне с делами, когда Чирику занят». Чукаку довольно улыбнулся, взъерошив волосы ребенка. Кроха был так счастлив своей новой жизнью, что ему было все равно на этот жест. «Я искренне рад. Если тебе что-нибудь понадобится или если возникнут какие-либо вопросы или проблемы, обращайся прямо ко мне». «Хорошо», — ребенок взволнованно кивнул, и сердце настоятеля храма потеплело, когда он увидел, что неподдельная невинность вернулась к чертам лица мальчика. Глава 15. Ветер. Часть 2.1. ГМ, мастер Чукаку, есть кое-что, о чем Чирику-сенпай хотел, чтобы я с вами поговорил. Иссохший монах промурлыкал, чтобы мальчик продолжал, слегка кивнув. Он сказал, что я должен быть в состоянии отключать Риниган, но я не могу убрать чакру из своих глаз. Настоятель удивленно поднял бровь на это, пристально глядя в глаза крохи и нащупывая его чакру. Конечно же, за его глазами имелось небольшое образование, очевидно, то, что поддерживало активность Ринигана. «Хаэм, я не верю, что стоит о чем-то беспокоиться, Наруто. Это правда, что обладатели Шарингана и Бейкугана одинаково располагают способностью деактивировать свое дадзюцу, но Ринниган гораздо более загадочен и могущественен. Насколько мне известно, такие глаза не могут быть деактивированы по желанию пользователя». Он нежно улыбнулся, подводя блондина ближе, положив руку ему на плечо. «С другой стороны, возможно, тебе просто не хватает контроля, чтобы сделать это. Не забывай, что ты только недавно начал тренироваться в использовании и контроле своей чакры». Мальчик нахмурился, услышав это, но все же, казалось, принял слова старшего мужчины. «Чувствуешь ли ты себя более уставшим, чем до того, как получил эти глаза?» Узумаки быстро отрицательно покачал головой. «Они вообще причиняют тебе какую-нибудь боль?» И снова быстрое покачивание головой, говорящее «нет». «Ты чувствуешь себя неловко, когда люди видят твои глаза». На этот раз Чукаку увидел, что Кроха на мгновение заколебался, прежде чем покачать головой более медленно и неуверенно. Старик понимающе улыбнулся, вставая на колено, что становилось делать все труднее с каждым годом. «Наруто, бояться чего-то нового, это совершенно нормально, но я надеюсь, ты понимаешь, что глаза, которыми ты сейчас обладаешь, являются даром, который ты получился, пройдя сквозь трудности». Он слегка усмехнулся, поднимаясь на ноги, при этом взъерошив волосы мальчика. На этот раз действие вызвало у него раздраженный взгляд. «Если случится худшее, и ты все еще будешь чувствовать себя некомфортно, тогда делай то, что я делаю». Настоятель по-детски улыбнулся, хотя его глаза, как всегда, оставались прищуренными. Он был рад видеть, как блондин хихикнул, к нему вернулась обыденная уверенность. «Спасибо, мастер Чукаку, вы действительно умный». Сморщенный монах снова ухмыльнулся, игриво выпроваживая мальчика из кабинета. «И не забывай об этом». Узумаки нежно улыбнулся теплому воспоминанию, глаза превратились в щелочки, что всегда раздражало Сору. Поэтому, конечно же, Джин Чурики начал делать это постоянно, копируя своего стареющего наставника. Он снова начал идти, медленно и осторожно спускаясь с дюны. Посох в его правой руке позвякивал при каждом движении. Блондин на мгновение поднял глаза, заметив, что луна начала показываться в последние мгновения солнечного света, все еще струящегося из-за горизонта. Наруто сидел на крыше жилого здания, просто глядя на небо, в частности на луну. Он не должен был там находиться, смотритель всегда приходил в невероятную ярость, когда находил юного блондина на крыше. Несмотря на это, мальчик не мог заснуть. В его сны снова и снова вторглись сцены прошлого, как будто он был в чужом теле, смотрел чужими глазами на события, которые не мог контролировать. Кошмары настигали не так часто, но после них он уже никак не мог снова заснуть. Вместо этого Джин Чурики поднимался сюда и предпочитал предаться размышлениям на некоторое время. О своей новой жизни, о будущем, об ответственности, которую возложили на его плечи, даже не спросив. Он услышал мягкие шаги по черепице и поднял глаза, ожидая увидеть Чигасу, готового отчитать его за неуважение к святости крыши храма. Вместо этого он был удивлен, обнаружив позади друга, вскоре севшего рядом. «Опять кошмар?» Наруто молчаливо кивнул, его взгляд вернулся к таинственному белому шару, висящему в небе. «Тот самый?» Узумаки снова кивнул, опустив голову и подтянув колени к груди в защитном жесте. «Всегда!» Синеволосый вздохнул, успокаивающе положив руку на плечо своего друга, что помогло тому немного расслабиться. Однако, внезапно он напрягся, отстраняясь от контакта. «Мне жаль, Сора». Псевдо-джин Чурики совершенно растерялся и сильно удивился холодному тону. «За что?» Блондин глубоко вздохнул и снова посмотрел вперед, на этот раз глядя на храм и окружающие леса. «Прошло почти 3 месяца, а я до сих пор не нашел ничего, что могло бы тебе помочь. Я не сдержал своего обещания». Сора грустно улыбнулся и тоже посмотрел на храм, смутно в том же направлении, что и его друг. «Я никогда не просил тебя давать глупое обещание, то, что ты пытаешься сделать, в любом случае должно быть невозможно». Узумаки усмехнулся, но часть холодной остроты исчезла. Его глаза с вызовом сузились, как мудрец, создающий луну. Мальчик рассмеялся над своим собственным комментарием, но оказался удивлен, когда сосед внезапно откинулся на крышу, уставившись на далекий диск. «Эй, а что, если ее действительно сделал он?» Наруто моргнул, прежде чем упасть на спину рядом со своим другом. «Тогда он намного более могущественный, чем его изображают в легендах. Однажды я стану таким же». Сора услышал, как друг усмехнулся и сразу же приподнялся на локтях. «Что тут смешного?» Блондин только улыбался, продолжая смотреть на луну, совершенно не обращая внимания на надвигающийся кулак. «Хах, если ты когда-нибудь станешь таким сильным, тогда я смогу перемещать луну по небосводу одним движением запястья». На этот раз настала очередь Синеволосого усмехаться, отпустив гнев и плюхнувшись обратно на спину. «Перемещение луны». Он усмехнулся. «О чем я только думал?» Узумаки, наконец, повернул голову, вызов явственно сверкал в его глазах, а прежняя печаль, казалось, осталась в прошлом. «Ты в деле?» Сора удивленно моргнул, на его лице появилось недоверчивое выражение. «Это не было вызовом, Наруто». Джин Чурики фыркнул, скрестив руки на груди и надменно глядя в сторону, преувеличенно копируя манеру друга. «Просто ты знаешь, что проиграешь». Сора немедленно вскочил на ноги и обвиняюще указал пальцем на товарища. «Я никогда не проиграю тебе». Наруто расхохотался, давая понять, что лишь шутил. Несколько минут спустя они снова лежали на спине и просто смотрели в небо. «Так как бы ты это сделал?» Сора в замешательстве оглянулся на соседа, у которого было необычно задумчивое выражение лица. «Как бы ты передвинул луну?» Синеволосый медленно пожал плечами. «Я не знаю, но мастер Чукаку говорит, если есть проблема, которую мы не можем решить, пока у нас есть друзья, они будут рядом и помогут облегчить бремя». Узумаки нежно улыбнулся. «Да, я думаю, Тири». Он замолчал, моргнув один раз, затем два, затем еще несколько раз и внезапно принял сидячее положение. Сора мог поклясться, что видел, как шестеренки вращаются в голове мальчика, прежде чем блондин внезапно вскочил на ноги, а его глаза расширились от волнения. «Это все?» Прежде чем псевдо-джин Чурики успел спросить, друг уже потянул его за руки на себя и начал взволнованно прыгать на крыше. «Сора, ты гений!» Светловолосый мальчик моргнул, прежде чем небольшой румянец появился на его носу, а довольно надменная улыбка расплылась на лице. «Ну, я не знаю». Когда он поднял глаза, друга и след простыл. ГМ. Сора внезапно замер. Он медленно повернулся и посмотреть прямо в глаза очень разгневанного смотрителя храма, держащего в одной руке свою печально известную деревянную ложку и раздраженно постукивающего ею по предплечью. «Ну, что ты здесь делаешь?» Ребенок начал заикаться, отступая от недовольного старика, прежде чем остановиться, достигнув края крыши. «Ну, ты видишь Чигасу-сэмпай, это ну, ты же видишь, что это такое, черт возьми, Наруто». Глава 16. Ветер. Часть 2.2. Узумаки мягко рассмеялся, вспомнив, как ловко подставил друга и улизнул, начав взбираться на другую высокую дюну. Ни крутой подъем, ни шаткая опора, казалось, не доставляли ему никаких проблем. Он снова надел капюшон, тени упали на его лицо, а также натянул шарф, чтобы прикрыть рот и характерные отметины, на манер усов. Когда солнце скрылось, стало холодать. Тепло, запасенное в песке, быстро рассеивалось и поднималось в воздух. Он рассеянно потер фантомную рану на боку, думая о другом событии, круто изменившем его жизнь в последние 4 года. «Наруто, успокойся, пожалуйста. Можно подумать, что это ты, а не я, наконец-то избавился от внутреннего демона». Несмотря на то, что Сора пытался говорить беззаботно, он не мог скрыть волнения в голосе. Это произошло после того, как Наруто убежал и оставил его на крыше разбираться с сердитым смотрителем. Очевидно, что-то в их разговоре натолкнуло Наруто на идею о том, как избавиться от чакры Кьюби. Основная проблема с удалением биджу из носителя заключалась в том, что такое большое количество мощной и токсичной чакры, направляемое через определенное место на теле Джинчурики, а именно печать, вызывало перегрузку каналов в этой области, создавая цепную реакцию, которая убивала носителя. Только те, у кого имелась невероятно мощная собственная чакра или прочное тело, могли пережить такое. К сожалению, большинство методов избавления делали именно это. Вскрывали привязку к биджу. Это означало, что чакра высвобождалась вся целиком через одно место. Используя путь прета, у них была уникальная возможность вытягивать чакру напрямую, из стольких разных мест, сколько Наруто мог создавать клонов. Конечно, это все равно было бы больно, но при распространении экстракции это не было бы смертельным или даже разрушительным для организма. Конечно, это были только предположения, так что в процессе могли возникнуть совершенно неожиданные осложнения. Чукаку сначала казался нерешительным, когда Узумаки представил ему свой план, но в конечном счете согласился, сдавшись под напором детей. Обрадованный шансом наконец-то избавиться от того, что он твердо считал проклятием и бременем, синеволосый мальчик всеми конечностями ухватился за этот шанс. Конечно, на всякий случай Наруто провел несколько недель, практикуясь в использовании пути прета, дабы убедиться, что не возникнет проблем с использованием способности. Да ладно, что так долго? Один из 4 созданных блондином клонов раздраженно поднял глаза, остальные последовали его примеру издалека, что показалось Соре немного жутковатым. Общее видение, возможно, было полезно в бою, но псевдо-джинчурики всегда находил странным, когда несколько двойников делали что-то в унисон. С другой стороны, этого можно было ожидать только тогда, когда все они были, по сути, одним и тем же человеком с одинаковым зрением. «Наберись терпения, ты ждал этого 4 месяца, сможешь подождать еще несколько минут, пока монахи закончат печать». Конечно же, несколько мужчин подготавливали вокруг них большую, мощную защитную печать. Это делалось больше ради комфорта, чем реальной защиты. В худшем случае, она бы не продержалась и пары минут против кьюбифицированного мальчика. «Да, да, говори за себя, я не могу дождаться, когда наконец буду свободен». Узумаки просто улыбнулся своему товарищу. За последнюю неделю тот стал очень уж тревожным и неспокойным. Он был рад видеть своего друга таким взволнованным, но он также считал его поведение довольно странным после всего, что было сказано и сделано. Ему всегда нравилось осознавать, что они с Сорой разделяют одно и то же бремя, оно связывало их, сплетая невысказанными узами понимания. Джинчурики стряхнул с себя эти мысли, стоило монахам закончить и отойти в сторонку, чтобы не мешаться. «Пора приступать». Синеволосый улыбнулся в ответ на улыбку друга, и ребята двинулись к центру барьерного рисунка. Наруто быстро создал 10 теневых клонов, большинство из которых сразу же закрыли глаза, чтобы избавить оригинала от довольно сильной головной боли. Те, кто этого не сделал, привели своих братьев-клонов в небольшое кольцо с Сорой в центре. Каждый из них прикоснулся к псевдо-джинчурике 2 руками. Блондин тепло улыбнулся, положив ладони прямо на грудь друга, уже чувствуя нежный, но возбужденный поток его чакры. «Ты готов, Сора, Казалось, на мгновение заколебался, но одного взгляда на товарища хватило, и эта нерешительность исчезла с легким кивком. Без дальнейших церемоний Наруто закрыл глаза и начал сосредотачиваться на своем пути. Ощущение чакры Кьюби внутри печати было безошибочным. Она текла быстро и беспорядочно без надлежащего направления от разума. Узумаки ухватился за него, как и его 10 клонов, и они медленно начали высасывать силу хвостатого. Изменение произошло немедленно. Ядовитая красная чакра начала течь через Сору, оттесняя его менее мощную, родную, в сторону. Мальчика окутал знакомый бурлящий покров, однако, всего лишь с одним хвостом. Всю остальную энергию владелец Ринигана взял под контроль и направлял в себя, осторожно управляя потоком. Мальчик, находившийся в центре печати, начал тяжело дышать. Казалось, что его тело медленно поджаривается изнутри. Блондин заметил, как красный цвет просочился в глаза его друга, как только это произошло, но еще больше увеличить скорость поглощения он не мог, рискуя начать сжигать систему циркуляции Соры. Однако он стиснул зубы, надеясь, что сможет закончить до того, как случится что-нибудь непоправимое. Сора резко начал метаться внутри кольца блондинов, размахивая хвостом и когтистыми руками. Клоны делали все возможное, чтобы сдержать и не дать ему вырваться, но, будучи слабыми и хрупкими, могли они не так уж и много. Наруто также не мог рисковать их развеиванием раньше времени, ведь резкий приток чакры и информации мог стать критичным для него. Он был так сосредоточен на вытягивании чакры и удержании своих клонов в целостности под дикими ударами одержимого, что пропустил пузырящийся красный хвост, внезапно атаковавший снизу. Его крик эхом разнесся по двору. Бурлящий отросток пронзил его бок. Жжение от мерзкой чакры было практически невыносимым. «Давай, Сора, не сдавайся, мы почти на месте». Рана уже затягивалась. Поглощенная им чакра хвостатого принялась за ее исцеление. Однако соседнему клону повезло меньше. Хвост мелькнул в воздухе, ударив тому в голову. Оригинальный блондин вздрогнул от наплыва воспоминаний и чакры, но продержалось ровно столько, чтобы остатки бурлящего покрова исчезли. Узумаки смог в последний раз улыбнуться другу, прежде чем в изнеможении упасть навзничь. Сора посмотрел вниз на лежащую без сознания мальчика и почувствовал, как волна усталости накрыла и его. Прежде чем упасть в объятия одного из клонов, ему удалось слабо улыбнуться. «Ты все-таки сдержал свое обещание». Наруто обратил внимание на неосознанное действие и перестал потирать бок. Рана даже не зарубцевалась, но он помнил ощущения достаточно отчетливо. После этого он не просыпался целый день. Нагрузка на тело оказалась слишком большой для него. Если бы не путь прета и печать, выкачивающая излишки, он, вероятно, умер бы. Как бы то ни было, ни он, ни друг не получили никаких серьезных повреждений. На самом деле система циркуляции Соры получила неожиданный побочный эффект, каналы стали значительно крепче, а общий объем резерва возрос. Однако это была палка о двух концах, поскольку от былого контроля не осталось ничего. Что-то движущееся привлекло внимание Джинчурики, и когда он поднял взгляд, то заметил пушистый хвост пустынной лисы, исчезнувший за вершиной дюны, на которую и сам взбирался. Это сразу же направило его мысли в иное русло, к несколько иному лису, поселившемуся против воли в печати на животе. Маленький блондин спокойно сидел в медитативной позе прямо за прутьями клетки Кьюби, достаточно далеко, чтобы когти не могли дотянуться до него. Колоссальный лис пребывал в своей излюбленной позе, скрывшись глубоко в своей клетке, однако каждые несколько минут или около того он приоткрывал один глаз, наблюдая за своим сосудом с легким любопытством. Наконец, примерно через час тишины, Биджу поднялся на ноги и подошел к прутьям. «Что это ты делаешь, человек?» Ребенок не открыл глаза, он даже не пошевелился, просто продолжая спокойно сидеть, сосредоточившись на ощущении своей чакры, циркулирующей по телу. Примерно через 5 минут, в течение которых огромный зверь становился все более раздраженным, вплоть до такой степени, что уже готовился начать биться о решетку, мальчик заговорил. Глава 17. Ветер. Часть 2-3. Я медитирую. Огромные красные глаза сузились от негодования, расположившись намного выше человека, а 9 хвостов опасно закачивались. Блондин хранил невозмутимость. Он слишком привык к пустым попыткам Кьюби запугать его, поэтому попросту не обращал на них внимания. «Я вижу, человек». Маленькая ухмылка тронула уголки губ Наруто. «Тогда почему?» — спросил. Ответом стал сильный порыв ветра и раздраженное ворчание лиса. «Тебе нравится испытывать мое терпение?» Человек, обычно громкий и властный голос, приобрел нотки низкого, угрожающего рычания. Впрочем, метаморфозы никоим образом не смутили ребенка. «Это довольно забавно, я признаю». Джинчурики, наконец, опустил руки по бокам и поднял взгляд, безмятежно улыбаясь и щурясь, явственно подражая настоятелю храма огня. Он делал это специально, дабы почтить память своего учителя и разозлить ссору, беспроигрышный вариант. «Меня зовут Наруто, кстати». На этот раз он даже не получил немедленного ответа, с десяток секунд попусту вслушиваясь в свистящий воздух, гоняемый огромными хвостами. «Все вы, люди, похожи друг на друга. Почему я вообще должен беспокоиться о подобных мелочах?» Узумаки небрежно пожал плечами, на мгновение задрав голову к потолку, как будто серьезно задумался над явно риторическим вопросом. «Обыкновенная вежливость», — лис возмущенно фыркнул и лег на живот, положив голову на лапы. «Есть ли какая-то особая причина для этого визита, человек? Разве ты не помнишь, как проходили все наши прошлые встречи?» Мальчик действительно помнил, что он частенько заглядывал в печать, пытался получить хоть какое-то представление о мотивах или мыслях Кьюби. Обычно все заканчивалось упреком и насильственным изгнанием. Со временем он лучше сопротивлялся выдворению, однако, в один из таких визитов заметил, Биджу использует чакру, поэтому с тех пор блондин ее попросту поглощал. Лиса прекратил попытки после третьего провала, решив игнорировать вредителя, и хорошо держался до сегодняшнего дня. «Я хотел спросить у тебя о мудреце». Девятихвостый зарычал, и это было бы невероятно угрожающе, если бы не стоявшие между ними огромные прутья. «Ты однажды сказал, что я не могу сравниться с ним, это означает, что ты знал его». Внезапно рычание прекратилось, и когда Наруто поднял глаза, то увидел, что Кьюби смотрит в сторону, в темноту камеры. «Что случилось, человек? Неужели ты отказался от своего глупого стремления понять меня?» Колоссальный лис нахмурился, а блондин улыбнулся. Хвостатого нервировало видеть, как кто-то так спокойно стоит или сидит перед ним. Последним человеком, который это сделал, был давно мертв, и могущественному существу внезапно пришлось напомнить себе об этом факте, когда оно посмотрело вниз на улыбающегося ребенка. «А нет, я никогда ни от чего не отказываюсь, но думаю, ты поговоришь со мной, когда будешь готов». Не обращая внимания на последовавшее возмущенное ворчание, полное чистейшего отрицания, он продолжил: «Я лишь хочу узнать больше о своем предке. Каким был первый обладатель таких же глаз? Как я должен соответствовать его наследию?» Он моргнул, внезапно для себя обнаружив, что огромный зверь странно спокоен, несмотря на пренебрежительное рычание. «Если это твое желание, то можешь сдаться. Мудрец шести путей был богом среди вас, человек. Вам никогда не достичь хотя бы малой доли той силы, что была ему подвластна». Узумаки даже вытаращил глаза. Обычно лис был куда менее словоохотлив, только если не злился. Биджу, казалось, тоже это понял и быстро вернул своему лицу привычное хмурое выражение. Быстро придя в себя, блондин вернул лицу прежнюю безмятежность. «Звучит так, будто ты им восхищаешься». Кьюби посмотрел на блондина сверху вниз, а вертикальные зрачки еще больше сузились, однако не прозвучало никакого отрицательного ворчания или фырканья. «Он пользовался моим уважением». Джинчурики снова удивился, этот разговор был просто полон сюрпризов. «Значит, в тебе есть и иная сторона, лежащая за пределами ярости и гнева». Как будто для того, чтобы опровергнуть это утверждение, лис глубоко зарычал, обнажив блестящие белые клыки. Наруто отложил тему мудреца как щекотливую, прежде чем встать и отряхнуться, несмотря на то, что пол был безукоризненно чистым. «Ну, мне пора идти, однако, я еще вернусь». Кьюби быстро встал и ускользнул в темноту, как капризный ребенок какой-то, подумал мальчик. «Как скажешь, человек». Удовлетворенно кивнув, блондин еще раз оглядел помещение, прежде чем мгновенно исчезнуть. После этого Наруто удалось потихоньку вытянуть информацию из довольно раздражительного лиса. Каким бы постоянно возмущенным ни казался Кьюби, блондину каждый раз довольно легко удавалось разозлить его настолько, чтобы он проговорился о самых разных подробностях прошлого. Согласно очень яростному мнению Девятихвостого, мудрец был совсем другим человеком, нежели Наруто. Он отличался невероятным спокойствием и уравновешенностью, у него всегда имелся план практически для любой ситуации, а когда такового не находилось, он легко компенсировал это чистой подавляющей силой. Однако великий лис неохотно признал, что у них нашлось свое сходство. Общее стремление никогда не сдаваться и достигать намеченной цели. Они также разделяли схожие убеждения в отношении мира, хотя было ли это связано с их общим опытом монашества, остается спорным. В любом случае, Лис становился странно агрессивен, стоило делу коснуться различных взглядов и убеждений мудреца. Узумаки вздохнул и начал долгий подъем на очередную дюну, лелея единственное, что у него было в монотонном походе по зыбучим, обжигающим пескам, его мысли и воспоминания. Легкое позвякивание Сикудзи внезапно нарушило его концентрацию, а мягкая улыбка украсила губы, когда он посмотрел на него. В глазах блондина посох светился своим собственным, внутренним, бледно-голубым светом, который всегда успокаивал его бурлящие мысли. Не прошло и 5 дней, с тех пор, как он получил его, покидая храм. «Я буду скучать по тебе». Наруто грустно улыбнулся товарищу, и они сошлись для объятий. «Я тоже буду скучать по тебе». Блондин усмехнулся, когда они отстранились, но его рука все еще лежала на плече бывшего джинчурики. «Но ты меня знаешь, я вернусь. Это всего лишь несколько лет, самые большие». Внезапно ребята почувствовали руки на своих плечах и оглянулись, наткнувшись взглядами нежно улыбающегося им Чирику. «Это всегда радостное событие, когда монах решает отправиться в путешествие, чтобы найти себя, и в то же время оно наполнено большой меланхолией. Тем не менее, это часть нашего пути, часть нашего становления, которую мы все должны пройти в какой-то момент жизни. Когда Наруто вернется, он будет не только сильнее, но и мудрее себя прошлого». Блондин одобрительно улыбнулся своему сэмпаю. «Когда он вернется из путешествия, ему больше не придется его так называть». Сора, с другой стороны, негромко, но игриво фыркнул. «ФФ, Наруто станет мудрее, как же, легче отобрать любимую палку у Чигасу». Впрочем, в следующую секунду лицо мальчика стало гораздо серьезнее, и он начал что-то сосредоточенно искать в карманах своего одеяния. «Но правда, тебе лучше стать сильнее. Я бы не хотел, чтобы ты вернулся и был слишком легко мной побежден». Он раскрыл ладонь, показывая маленькую бусинку в форме запятой с отверстием в более круглой части. Узумаки и раньше видел, как их носили разные монахи в храме, в виде ожерелья или прикрепленных к поясам. Это была Магатама. «Вау, спасибо, Сора». Он с усмешкой взял сережку и быстро прикрепил ее к уху, блеснув маленькой белой бусиной на солнце. «Я твой подарок. Он обязательно принесет мне удачу в пути». «Хэммм, есть кое-что еще, юный Наруто-кун». Блондин обернулся и увидел Чукаку, стоящего позади Чирику, не в силах понять, как настоятель умудрился к ним подкрасться, оставшись совершенно незамеченным. «Вполне вероятно, что ты столкнешься с трудностями и опасностями на своем пути, а также обретешь радость и мудрость. Они всегда идут рука об руку, так что я хочу дать тебе кое-что, как я надеюсь, способное помочь тебе в трудную минуту». Внезапно мужчина извлек, казалось бы, из воздуха длинный деревянный футляр и протянул его мальчику, прежде чем открыть. Сикудзи. Узумаки оказался сбит с толку, так как для обучающегося монаха довольно необычно получать свой собственный посох. Обычно он вручался после самостоятельного паломничества. Глава 18. Ветер, часть 3.1. Ты не узнаешь его? Присмотревшись повнимательнее, блондин в следующую секунду ахнул от удивления, так как действительно узнал старый деревянный посох. Он протянул слегка подрагивающую руку, не замечая, с каким интересом монахи наблюдали за ним. Когда он схватил крепкий посох, то сразу же почувствовал натяжение своей чакры, поскольку она начала медленно стекать в оружие инструмент. Узумаки немедленно остановил поток, втянув обратно свою энергию при помощи пути прета. «Посох мудреца, ты отдаешь мне его?» Чукаку, увидев, что Сикудзи не оказал на мальчика никакого вредного воздействия, кивнул с безмятежной улыбкой. «Конечно, это часть твоего наследия, относитесь к нему с достоинством». Юный Джинчурики молча кивнул, прежде чем шагнуть вперед и заключить старика в теплые объятия своими маленькими ручками. «Спасибо, Мас, спасибо, Джиджи, за все, что ты для меня сделал». Настоятель нежно потрепал кроху по волосам. Его глаза на этот раз были открыты, так как он не хотел упустить ни единой детали и запомнить этот момент навсегда. «Всегда пожалуйста, Наруто-кун». Узумаки снова натянул на лицо привычную безмятежную маску, продолжая взбирался на вершину уже, наверное, тысячной дюны. Ему было действительно грустно оставлять храм позади, но он знал, что не в последний раз его увидит. Однако, вместе с тем он был очень взволнован будущими открытиями и возможностями, самим миром за пределами храма. Там, далеко на горизонте, словно в подтверждение этой мысли, виднелась маленькая, почти незаметная точка. Конечно, блондин многое мог видеть своими глазами, и он точно знал, что же виднеется впереди. Сунагакури но Сата. Огромные стены из песчаника возвышались высоко над молодым монахом, резко контрастируя с окружающей пустыней. Он был очень рад, что наконец добрался до деревни, хотя называть ее таковой можно было лишь с натяжкой из-за огромных размеров города Ниндзя. Само путешествие было не таким уж мучительным. Большую часть времени дул легкий ветерок, помогавший справляться с жалящими солнечными лучами, а ночью Наруто просто прогонял через тело чакру, предварительно придавая ей огненный окрас, вполне неплохо согреваясь. Он с нежностью вспомнил, как Чирику решил проверить его и товарища природные стихийные склонности. У Соры оказалась склонность к ветру, что было весьма удивительно из-за редкости пользователей воздушной стихии за пределами Кадзино-куни. Конечно, эта новость бледнела и выглядела незначительно, на фоне того, что Узумаки оказался способен с одинаковой легкостью использовать все пять элементов. Подобное считалось невозможным во всем известном мире. Выражение лица Чирику, когда маленький листок бумаги одновременно раскололся на четыре части, сгорел, смялся, намок и рассыпался в пыль, было абсолютно бесценным и непередаваемым. Первым Узумаки взялся тренировать преобразование огня, как показавшееся ему самым простым, и справился с ним на удивление быстро. Чтобы не отставать, Сора тоже тогда приступил к освоению элемента, хотя Джин Чурики не смог полноценно увидеть плоды тех усилий, поскольку ушел из храма уже спустя месяц. Однако блондину удалось сильно удивить Чирику, вежливо отказавшись от обучения какому-либо огненному дзюцу. В тот момент у него не нашлось ответа на сам собой напрашивавшийся вопрос, почему, особенно сильно негодовал и не понимал Сора. Ему казалось, что освоение техник абсолютно верный и логичный следующий шаг на их пути. Уже позже, в дороге, наедине с собой и мыслями, мальчик понял, он просто боялся, не хотел вспоминать и представлять, какой могла бы сложиться его жизнь в Конохе, потому и отказался от техник. С другой стороны, будучи обладателем Ринигана, он чувствовал обязанность изучить их и понять, как часть самого себя, раскрыть все способности глаз. Стоит также заметить, что при обучении огненного преобразования чакры, мальчику даже не пришлось прибегать к помощи клонов, чем он заслуженно гордился. Упражнение включало в себя зажжение небольшого огонька в середине листа и контроль пламени, удержание его от распространения вовне и затухания. Дополнительным стимулом служили обожженные пальцы, в случае даже малейшей ошибки. Сора, с другой стороны, использовал теневых клонов в изобилии, чтобы поскорее закончить обучение, разрезав лист пополам. Однако, стоя сейчас под палящим солнцем, в то время как огромные стены блокировали большую часть ветра, по иронии судьбы, блондин пришел к простому и верному выводу: в данной ситуации чакра огня оказалась бесполезной, и лучше бы он выучил что-нибудь другое, например, воду или ветер. Джин Чурики улыбнулся стоящему у ворот шиноби, который в ответ лишь кинул на него довольно скучающий взгляд. Как только он счел его просто монахом, не представляющим непосредственной угрозы безопасности Суны, то передал Наруто несколько стандартных бумаг для заполнения. Как только с ними было покончено, его быстро провели с группой торговцев, некоторые из которых явно не были местными жителями, поскольку выглядели так, словно были готовы упасть в обморок от жары. Юноше было особенно жаль весьма тучного мужчину, одетого во множество украшений и нарядов, которые даже выглядели крайне душно. Как только он оказался в деревне, мысли о сострадании немедленно покинули его голову, уступив место восхищению невероятным зрелищем. У Узумаки имелись приятные воспоминания о Конохе, смешанные с обильным количеством плохих, однако сейчас он понимал, деревня-леса – прекрасное место для жительства. Леса, окружающие крепость Шиноби, были пышными и яркими, а также очень красивыми, когда на них падал свет во время заката. Но красота природы оказалась несравнима с красотой Суны. Впрочем, то были два полностью противоположных аспекта эстетики. В то время как в Конохе были высокие современные здания, расположенные среди более традиционных поместий, что придавало ей особый внешний вид, Суна выглядела намного более однородной и вместе с тем индивидуальной. Все здания внутри стен оказались построены из одного и того же материала, разновидности многоцелевого песчаника, который выглядел таким же прочным, как любой хороший бетон или камень. Однако на этом единообразие заканчивалось, каждое здание выглядело настолько уникальным, насколько это было возможно, большинство из них были цилиндрическими или даже сферическими. Огромные пешеходные дорожки поднимались от земли к небу, обеспечивая еще больше возможностей для передвижения гражданских лиц по деревне, снижая нагрузку с основных путей. Тем не менее, было что-то общее между обеими деревнями, и это была вибрация. Люди суетились на улицах, торговцы продавали свои товары прохожим, и куда бы он ни посмотрел, шиноби занимались своими делами или отдыхали в различных кафе и ресторанах, очевидно, между миссиями или тренировками. На лице молодого монаха появилась улыбка от того, что даже за сотни миль от него эти люди все еще были узнаваемы как просто люди. Независимо от того, где они жили, все они оставались людьми с теми же потребностями, желаниями и желаниями, которые приходили вместе с этим. Это было утешительно. Конечно, люди с первого взгляда отличались не сильно и оставались столь же грубы, о чем свидетельствовал нетерпеливый торговец, небрежно толкнувший Наруто, спеша мимо, заставив молодого монаха поддержать себя Сикудзи, дабы не упасть. Проигнорировав мужчину, Узумаки, не теряя расположения духа, некоторое время бродил по деревне, любуясь яркими и дружелюбными жителями. Он не привык к легким наклонам головы и приветственным взмахам рук, которые бросали в его сторону люди, когда проходили мимо конкретно него, а потому не понимал, дело в одежде монаха или просто местные сами по себе оказались столь дружелюбны. Это резко контрастировало с жизнью в Конохе, где его с таким же успехом могли легонько пнуть или походя отвесить подзатыльника, чтобы не расслаблялся. Глава 19. Ветер, часть 3.2. Однако через некоторое время Узумаки проголодался и остановился в чем-то отдаленно похожем на небольшой парк и детскую игровую площадку, однако, вокруг никого не было. Юноша достал из карманов запечатывающий свиток и распечатал коробочку с едой, отмечая, что у него заканчиваются пайки, выданные Чирику в начале путешествия. Он нашел им хорошее применение во время похода по пустыне, хотя с водой были проблемы. Блондин на мгновение задумался, размышляя, как теперь добывать деньги, выбравшись за пределы храма. В Конохе он получал еженедельную стипендию от Хокаге после того, как покинул приют. Этого было немного, и в большинстве мест ему, как правило, отказывались что-либо продавать, но их хватало на жизнь. Полагаю, когда запасы подойдут к концу, мне придется начать делать для людей какую-то работу за еду или деньги. С теневыми клонами и усиленными чакрой мышцами он мог стать отличным рабочим и даже не просить многого за свой труд. Джин Чурики решил подумать об этом позже, когда заметил, что двери большого здания на другой стороне парка распахнулись и оттуда выбежала толпа маленьких детей, возможно, на год или два младше его. Слегка приподняв бровь, он понял, что это, должно быть, Академия Шиноби Суны, поскольку увидел несколько подсумков с сюрикенами и кунаями на молодых учениках, вероятно, затупленных, дабы те не поранились слишком сильно. Он с удовольствием наблюдал, как дети начали играть в парке, очевидно, вовсю пользуясь предоставленным перерывом. Наруто вздохнул, когда понял, что делал бы точно так же, останься в Конохе. Наблюдая за тем, как дети естественным образом объединяются в группы по играм и интересам, он задавался вопросом, какие друзья могли быть у него, если бы таковые вообще нашлись. Юноша не пропустил мимо внимания взгляды, которые на него время от времени бросал ближайший инструктор Чунин. В конце концов блондин встал, отбрасывая меланхолию в сторону, под громкий звонок, мигом загнавший ребятню обратно в здание. Он прошел мимо входа в академию, намереваясь найти место, где можно было бы перекусить или поработать. Однако остановился, услышав довольно возбужденные голоса, доносившиеся из небольшого переулка, который огибал заднюю часть учебного заведения. Утихомирив звон своего сикудзи слабым импульсом чакры, Узумаки спокойно пошел на голоса, с удивлением обнаружив трех мальчиков, вероятнее всего находившихся на последнем году обучения, окруживших маленькую девочку, примерно того же возраста, что и малышня, игравшая на площадке. Никто из них не заметил постороннего, так что монах не стал прятаться, просто прислонился к стене переулка и с интересом прислушивался. «Пожалуйста, я должна вернуться в класс, или сенсей рассердится на меня», — пролепетала малышка. У нее были каштановые волосы, обрамлявшие лицо и не спадающие на плечи. Голос звучал робко и полнился страха. Голова покорно опущена. Какой в этом смысл, а? Тебе никогда не стать шиноби. Джин Чурики поднял бровь, заметив на устах ребенка прекрасно знакомую из детства презрительную усмешку. Да, и вообще, какой ниндзя боится оружия? Как будто для того, чтобы подчеркнуть свою точку зрения, один из задир вытащил кунай из своей сумки. Вот только, это не было стандартным тупым экземпляром, используемым на тренировках. Это оружие блестело в слабом свете, красуясь бритвенной остроты краями. Эффект на девочку оказался мгновенным. Она попыталась отступить от мальчика с кунаем, но оставшиеся двое обступили ее с боков, не давая отойти. Увиденное потрясло Наруто до глубины души. Неужели шиноби из одной деревни так относятся друг к другу? Может быть, нам следует исправить твой маленький страх перед оружием его демонстрацией, а? Позвольте нам показать, насколько эффективным оно может быть. Внезапно малышку со спины схватили в захват, не давая даже дернуться. Обладатель куная, ухмыляясь и поблескивая оружием, пошел вперед. Однако прежде чем острое лезвие успело прикоснуться к ее коже, кинжал внезапно вылетел из его рук, словно притянутый какой-то невидимой силой. Когда все трое повернулись в том направлении, куда убыл их инструмент развлечения, будущие генины увидели монаха, стоящего с кунаем в руке, да лениво за ними наблюдавшего. Ты знал, что кунай в былые времена являлся простым садовым инструментом. Они использовались как в королевских садах, так и в монашеских храмах, прекрасный универсальный инструмент, помимо прочего, подходящий для рытья и рыхления земли. Именно ниндзя превратили его в оружие, дешевое в изготовлении и простое в заточке. Внезапно простой предмет, используемый для работы с растениями, превратился в оружие, предназначенное для убийства. Узумаки поднял глаза и начал не глядя гнуть кинжал, используя чакру для усиления мышц. «Ты кто такой?» Самый высокий из троицы шагнул вперед, очевидно, будучи либо лидером крохотной шайки, либо самой горячей головой. Джин Чурики усмехнулся и выбросил испорченное метательное оружие себе под ноги. Теперь им уже никак не воспользоваться. Я всего лишь простой странствующий монах. Мальчик усмехнулся, уже забыв, что сотворил неизвестный, поскольку нашел для себя иной определяющий силу фактор, рост, и он в нем выигрывал. Ты просто коротышка, так что проваливай. Мы ученики пятого курса академии, уже практически генины. Блондин преувеличенно вздохнул, пользуясь возможностью прислонить свой посох к стене переулка. Я буду оплакивать вашу деревню в тот день, когда вас троих примут в ряды шиноби. Мальчик сердито зарычал, оскорбленный тем, что какой-то сопляк так с ним разговаривает. Он немедленно вытащил второй кунай, на что дерзкий сопляк встал в неизвестную ему позу, заставив громко рассмеяться. «Ты собираешься попытаться бороться со мной? Ты всего лишь монах, я даже не признаю эту глупую стойку». Наруто позволил мимолетной улыбке промелькнуть на его губах, что немного нервировало мальчиков, все еще державших девочку. «Это стартовая позиция для Мизуно Май. Я не удивлен, что ты ее не узнаешь, в конце концов». Я все еще разрабатываю этот стиль и не успел его прославить. Пока он говорил, его голова была опущена, а руки подняты, одна выставлена перед телом, а другая сзади, так что все его тело слегка наклонилось вперед. Обе его ладони были обращены к небу, ноги повторяли позиции рук. В целом выглядело почти как поклон. Впрочем, мне и этого хватит, чтобы показать. Обладание оружием и умение им пользоваться не делает из вас шиноби. Как будто получив сигнал, противник бросился вперед, широко замахнувшись клинком. Наруто ждал до последнего момента, держа глаза закрытыми, прежде чем внезапно отойти в сторону. Все его тело было так близко к другому мальчику, что они могли бы держать между собой листок бумаги. Когда он это сделал, левая ладонь схватила запястье, держащее кунай, прежде чем скользнуть под напавшего, одним чистым движением. Продолжая странно гипнотизирующий плавный танец, он легким движением подсек ноги мальчика. Однако вместо того, чтобы жестко уронить противника лицом в землю, он ловко уложил его на спину. На протяжении всего маневра Джин Чурики ни разу не отпустил запястье. Он отступил, позволив мальчику встать, что тот и сделал, поднявшись на ноги с удивленным выражением лица, которое быстро сменилось хмурым взглядом. Что это был за жалкий поступок? Мне даже не было больно. Если это все, что ты собираешься сделать, Тогда, внезапно мальчик начал покачиваться на ногах, чувствуя себя невероятно опустошенным, как будто сражался несколько часов кряду, а не несколько секунд. «Эй, что ты?» У него не было возможности закончить фразу, так как глаза уже закатились, и он безвольно рухнул на землю. Двое его друзей внезапно отпустили девушку, отступая от монаха, крайне не желая связываться с кем-то, способным уничтожить их лидера одним движением. «Он будет в порядке примерно через час, после небольшого отдыха. Можете забрать его и уходить, я не стану вам мешать, не хочу драться». Не дожидаясь, пока он закончит, ребята бросились вперед, схватили своего друга и умчались, оставив незнакомца наедине в переулке с девочкой. «Спасибо, монах-сан». Узумаки слегка улыбнулся, чуть больше приоткрыв глаза и пренебрежительно махнув рукой. «Нет проблем, а-а-а». Девчушка поняла намек и подошла ближе. Ее голова, наконец, впервые поднялась, являя довольно милое личико и сияющие черные глаза, вполне обыденные для жителей Суны, Мацури. Блондин снова улыбнулся и потянулся за своим секудзи, хотя его немного нервировало явственное обожание, проступившее на лице спасенной. «Ну, тогда нет проблем, Мацури, я рад помочь». Он повернулся, чтобы уйти, но передумал, повернувшись лицом к маленькой девочке. «Запомни, не оружие делает из людей шиноби. Найди свой собственный путь в жизни и никогда не позволяй другим говорить тебе, что ты поступаешь неправильно». Озвучив мудрость, блондин, наконец, собрался уходить, но почувствовал, как маленькая рука схватила его за ткань одежды. Глава 20. Ветер. Часть 3.3. «Подожди, я не знаю твоего имени». Блондин повернулся с прежней улыбкой и прищуром. «Наруто». И снова он почувствовал, что испытывать на себе восхищенный взгляд немного смущает ему подобное было чересчур чуждо. «Как я могу отблагодарить вас?» Джин Чурики положил руку на плечо девочки, непреднамеренно считывая ее чакру, и оказался приятно удивлен, обнаружив, что у нее хорошие резервы для 10-летнего ребенка, учитывая, что она всего на год младше его. «Ничего не нужно, как и сказал, я был искренне рад помочь». И с этими словами он махнул рукой и ушел. Только звон секудзи эхом отдаваться в переулке. Юноша провел следующие несколько дней в Суне, осматривая различные достопримечательности, а также выполняя подворачивающуюся под руку работу, чтобы заработать немного на еду. По ночам он спал в маленьком уединенном храме на окраине деревни, чей добрый настоятель во многом напоминал ему Чукаку. Прямо сейчас он стоял перед очень большим и очень богато украшенным зданием, одним из немногих, не имевших цилиндрической или сферической формы. Он вошел в дверь, мягко улыбаясь, и увидел ряды книг, сложенные высокими стопками на полках, занимающих все стены. В этом и заключалось его паломничество. Каждый монах выбирает нечто, что он хочет открыть или узнать, и посвящает себя этому до тех пор, пока не будет удовлетворен. Некоторые предпочитали размышлять о тайнах жизни и существования, иные выбирали более философские пути, углубляясь в человеческую природу. Узумаки решил попытаться понять природу самой чакры, пойти по стопам своего предка, надеясь однажды превзойти его. Вот почему ему нужно было путешествовать. Он стремился отыскать множество разных точек зрения. Информация, как правило, была сильно предвзятой по отношению к тем, кто ее писал, не обладая всей полнотой суждения. Вот почему Узумаки стремился получить более широкое представление о мире, увидеть общую картину с как можно больших углов. Он не мог придумать лучшего места для начала поисков, чем библиотека, особенно в деревне Ниндзя, где чакра является частью повседневной жизни. Однако он быстро столкнулся с проблемой. Область, где хранилась вся эта информация, оказалась закрытой, а допуск имели только шиноби. Он не был жителем Суны и не являлся ниндзя песка, поэтому дорога к знаниям оказалась для него закрыта. Конечно, можно было попробовать пробраться к нужной секции тайком, но имелся огромный риск попасться и понести суровое наказание. Джин Чурики вздохнул, сидя снаружи на ступеньках, ведущих в библиотеку, и наблюдая, как хамелеон медленно поднимается по стене, время от времени останавливаясь. Они были замечательными существами. Эволюция сделала так, что, когда они замирали совершенно неподвижно, сливаясь с окружением, даже их чакра становилась незаметной. «Хочу себе такую же способность, с ней будет легко пробраться практически куда угодно». Внезапно его осенила мысль, и он встал, быстро направившись по улицам к академии. «Привет, Мацури». Девочка с каштановыми волосами подпрыгнула от неожиданности, стоило голосу раздаться из ниоткуда. Она вздохнула и обернулась, прежде чем улыбка появилась на ее лице, когда она увидела, Кто это был? Наруто-сан. Блондин только усмехнулся и неловко потер затылок. Его глаза все еще казались закрытыми. Просто Наруто будет достаточно. Как у тебя дела? Ученица Академии просияла, выглядя совсем не такой застенчивой и робкой, какой была раньше. Отлично. Эти хулиганы оставили меня в покое и больше не беспокоили. Я думаю, они верят, что ты вернешься, чтобы прикончить их, если попробуют снова меня обидеть. Блондин вернул ей сияющую улыбку. Это хорошо. Внезапно часть уверенности девочки куда-то улетучилась, и она нервно заложила руки за спину, глядя себе под ноги. Наруто-сан, я хочу сделать то, что вы мне посоветовали найти свой собственный путь, не используя оружие. Она на мгновение зажмурилась, прежде чем резко открыть глаза и умоляюще сложить руки перед собой. Ты можешь научить меня тому стилю тайцзюцу? Улыбка монаха внезапно стала печальной, когда он нежно похлопал ее по плечу. Она уже знала, что это значит. Извини, Мацури, этот стиль основан на моей особой способности, которую другие люди не в силах использовать. Без нее он в основном заключается в уклонении от атак и безвредном перенаправлении силы ударов. Кроме того, я еще даже не закончил его, а лишь стою в самом начале пути. Хотя Мацури и выглядела опечаленной, в ее глазах также был заметен слабенький благоговейный блеск. Создание стиля тайцзюцу являлось одной из самых сложных вещей, которые мог сделать шиноби, и мальчик, выглядевший всего на год старше нее, даже не ниндзя, занимался именно этим. О, тогда ладно. Она опустила глаза. Наруто не смог вынести удрученного выражения ее лица, это было слишком душераздирающе для его мягкого сердца. Эй, это не единственное, чему я могу тебя научить. Девочка снова подняла взгляд. В ее глазах сверкнула надежда. Юноша нервно потер голову, удивляясь тому, как непринужденно Мацури удалось повернуть разговор в другое русло. Предполагалось, что это он попросит ее об одолжении. Да, я могу. Он на мгновение задумался, прежде чем хитрая усмешка появилась на его лице. Как насчет этого? Блондин быстро подошел к ближайшей стене, прежде чем поставить на нее ногу и непринужденно продолжить подъем. Вау, это так круто. Джинчурики только ухмыльнулся и спрыгнул обратно на землю, прежде чем нахмуриться, ведь девочка снова загрустила. Но ты уже так много сделал для меня, как я могу отплатить тебе? Наконец Наруто позволил себе небольшую искреннюю улыбку и обнял левой рукой плечи маленькой девочки. Ну, теперь, когда ты упомянул об этом, монах медитировал в парке, наслаждаясь отдыхом и новым местом. Он не мог точно описать своих ощущений, но местность казалась не похожей на храм огня и его округу. Не в традиционном смысле, что было жарче или просто выглядело по-другому. Он вспомнил аналогию, которую сам же привел главному монаху о зеленой чакре, находящейся в камнях и растениях. Словно еще один недостающий кусочек головоломки, очередная деталь пазла. Было что-то в этой другой чакре, побуждавшее в нем необходимость во всем разобраться. Какая-то загадка, манящая тайна, о которой было крайне любопытно прознать. Правда, единственное, к чему он пришел, выяснил бесполезность пути преты в попытках поглотить ту самую непонятность. Либо делал что-то не так, одно из двух. Юноша отвлекся от своих мыслей, когда почувствовал, что Мацури входит в парк. Занимаясь медитацией подобным образом, глубоко сосредотачиваясь исключительно на чем-то одном, он вынужденно сталкивался со значительным сокращением радиуса чувствительности чакры, потому и заметил юную помощницу так поздно. «Наруто-сан», — позвала ученица академии, любопытно вертя головой по сторонам. И снова Джинчурике удалось шокировать девочку, внезапно упав рядом с ней с ветки, на которой медитировал, вниз головой. К ее чести она не завизжала вслух, как в прошлый раз. «Мацури, я уже сказал тебе называть меня просто Наруто». Малышка отмахнулась от него, что на самом деле позабавило блондина. Казалось, она снова обрела небольшой заряд уверенности. «Смотри, что я принесла тебе». Она быстро достала из сумки, висевшей на плече, 6 свитков. Брат был очень удивлен, когда я попросила его принести их мне. Будущая кунаичи почти засияла от счастья, получив от Наруто теплую улыбку и внезапно почувствовала легкое головокружение, но не от жары. «Большое спасибо, Мацури. Слова не описать, насколько сильно ты мне помогла. Без тебя я бы не справился». Это было не совсем правдой, но Узумаки подумала, что не лишним будет подогреть уверенность в себе у новой знакомой. Он сложил ручную печать, и рядом появилась его точная копия, забравшая свитки себе. Девочка вытаращилась на клона, которого создал монах. В академии учили только обычному буншин-дзюцу, простой иллюзии. «Вау, ты можешь научить меня этой технике?» Юноша усмехнулся и начал медленно показывать необходимые печати. «Не совсем. Она требует много чакры, иначе слишком опасно». Мацури казалась возмущенной и собиралась возразить, но Наруто закончил свое дзюцу, положив руку на свитки. Внезапно появился второй, идентичный набор принесенных из библиотеки учебных материалов. Девочка, впрочем, не сильно поразилась появлению поддельных свитков, учитывая, какие умения демонстрировал новый друг. Глава 21. Ветер. Часть 3-4. «Пожалуйста, пожалуйста, наш инструктор говорит, что у меня очень много чакры для своего возраста, больше всех в нашем классе». Впервые в своей юной жизни Наруто оказался под воздействием страшнейшего гендзюцу женской секретной техники. Щенячьи глазки нодзюцу. Для мальчика с крайне небольшим опытом общения с противоположным полом из-за отсутствия взаимодействия со сверстниками, зачем последовали 4 года в храме, это было слишком много. Ну если ты пообещаешь быть осторожной с клонами и не использовать больше одного, тогда ему не дали закончить, так как внезапно повалило на землю. Обрадованная Мацури обвила руки вокруг его грудной клетки, подарив сокрушительные объятия. Юноша нашел происходящее странно приятным. Его обнимали раньше, но девочка, никогда, ощущается совсем иначе, помыслил он. Большое спасибо. Все будут по-настоящему мне завидовать, когда покажу им, на что способна. Джинчурики усмехнулся, и знакомая резко снисоскочила, густо покраснев от осознания содеянного. Ты же знаешь, что смирение – признак действительно великого человека. Румянец ученицы Академии стал еще гуще, и она застенчиво отвела взгляд. Кроме того, технику лучше держать в секрете. Она неизвестна в пределах песка и, если начнешь показывать ее всем направо и налево, очень быстро возникнут определенные вопросы. Не думаю, что Шиноби поверит, будто тебя и вправду обучил ей странствующий монах. Девочка выглядела удрученной, поэтому блондин встал, потянув ее за собой. Ему удалось удивить ее своей силой, но в любом случае, как насчет научиться ходить по стенам? Тебе понадобится отличный контроль чакры для правильного применения техники теневого клонирования. Узумаки провел почти месяц, очень осторожно тренируя и обучая подругу. Трудности с контролем имелись даже после обучения креплению к поверхностям, поэтому ему пришлось прибегнуть к следующему этапу – хождению по воде. Под конец изучения киндзюцу листа, юный монах смог более полно осознать, насколько же его способность передавать чакру полезна, ведь ученица едва ли не замертво падала с ног от истощения уже после второго клона подряд. К концу она смущенно называла его Наруто-сенсеем. У них было не так много времени, чтобы практиковаться, приходилось выкраивать каждую свободную минуту между учебой в академии и обязанностями в приюте. Для юноши оказалось весьма поучительно наконец-то обрести друга примерно своего возраста, помимо ссоры, а разговоры с девочкой и вовсе казались ему чем-то совершенно новым и необычным. С ссорой у него было очень сильное соперничество. Даже самая незначительная вещь могла вывести их из себя и толкнуть на драку. С другой стороны, с Мацури отношения сложились совсем иначе. Словно у брата и сестры, как мальчик это себе воображал. Прямо сейчас он сидел на одной из многочисленных тренировочных площадок за пределами жилых кварталов Суны, но все еще в пределах могучих стен. Она была одной из немногих, имевших в своем расположении деревья, да еще и с листьями, хоть и редкими, впрочем, иного суровый климат пустыни и не подразумевал. Свитки, которые принесла ему подруга, оказались очень интересными, особенно касающиеся чакры ветра. Кадзино-куни не зря носила свое название. Прямо сейчас Наруто практиковался в упражнении по разрезанию листьев. Он уже мог это делать, правда, получалось как попало, но он усердно работал, стремясь научиться резать идеальной прямой линией. Однако он не мог перейти на следующий этап. В деревне не имелось подходящих водопадов. Шиноби песка, тренирующиеся во владении чакрой ветра, наверняка имели какое-то секретное место, как предполагал юный монах. В то же время он не прекращал работать над манипуляциями с огненной чакрой, так что довольно скоро у него закончились листья на прошлом полигоне, что вынудило Джинчурики перейти на тренировочную площадку, на которой он сидел сегодня. Он также искал в текстах любые намеки на иную чакру, которую продолжал смутно чувствовать в округе, даже сидя на песчаном, почти безжизненном поле, как сегодня, мальчик видел крошечные, едва заметные, следы зеленой чакры. К сожалению, ни в одном из свитков, которые принесла ему Мацури, ничего подобного не упоминалось. Он нашел ссылки на жизненную силу мира, но звучало как-то слишком неправильно на его вкус. То, что он наблюдал, было именно чакрой, просто несколько иной, а жизненная сила, в его представлении, обязана была выглядеть по-другому. Блондин отстранился от своих мыслей и тренировки, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. Подняв глаза, он увидел молодую девушку, может быть, на 2 или 3 года старше его. Ее песочно-светлые волосы соответствовали цвету пыльной земли под ногами и были собраны в 4 колючих конских хвоста, не отличающихся от его собственного. На ней была длинная белая рубашка, выглядевшая почти как платье, перехваченная на талии светло-голубым поясом. Прямо сейчас она смотрела на него с любопытством. Протектор Суны, повязанный на шее, сдвинулся, стоило незнакомке склонить голову набок. «Кто ты и почему находиться на моей тренировочной площадке?» Наруто молча уставился на старшую девочку сильно прищуренными глазами, создавая впечатление, будто вообще их не открывал. Он медленно встал с земли и неглубоко поклонился девушке, собравшись поскорее уйти. «Я приношу извинения, не знал, что эта область занята. Я оставлю тебя и не стану мешать». Юноша развернулся и начал уходить, позвякивая секудзи на каждом шагу.